Среда, 14 ноября 1984 года. Из глубины бассейна Петти вынырнула очередной раз, чтобы глотнуть воздуха. Она побледнела от усталости и, хотя не могла говорить, по ее победному виду шкипер понял, что пещера найдена. Расслабившись, женщина медленно подплыла к нему. Все в порядке. Она внизу. Молодец, девочка. Как она выглядит? Вы бы никогда не нашли ее, если бы не знали, что она существует. Петти перевела дух. На глубине 15 футов. Сначала я ничего не могла найти, потому что двигалась справа налево. Вход виден только, когда смотришь слева. Тогда за выступом скалы можно разглядеть щель. Очень хорошо. Тропинка ведет на утес с южной стороны водопада к тем скалам, — заметил шкипер, сидя на плоском камне. — Значит, все, кто захотят осмотреть бассейн, будут искать так же, как вы, с южной стороны водопада, направо. — Я сейчас отдышусь и нырну туда, — сказала Петти. — Нырять может только один из нас, — предупредил шкипер. — У вас фонарик, но я буду волноваться. Только найдите там сухое место и возвращайтесь. Не осматривайте там ничего. Петти поплыла обратно к северной стороне бассейна, сделала несколько глубоких вдохов, чтобы очистить легкие от углекислого газа и вдохнуть побольше кислорода. Затем она легко нырнула вниз, осветив себе путь фонариком. Каменистые зеленоватые стены бассейна проплывали перед ее глазами. Наконец, женщина добралась до входа в пещеру, спрятанного за вертикальным выступом скалы. Она оттолкнулась от этого выступа, заплыла в черную щель и двинулась дальше, ощупывая правой рукой стенки туннеля, а левой крепко сжимая фонарик. Петти страшно боялась. Ей совсем не хотелось плыть в этой ужасной темноте. Она страстно желала развернуться, выбраться из пещеры и выскочить на поверхность, пока не лопнули легкие. К тому времени, когда такая необходимость стала реальностью, Петти поняла, что у нее уже нет времени на возвращение. Ее охватил ужас. Из груди рвался крик. Инстинкт умолял о возвращении, но здравый смысл требовал плыть дальше. Отсутствие Петти показалось шкиперу, следившему за временем по своим часам, бесконечным. Так много зависело от умения женщины плавать под водой. Только она могла спасти остальных. Ему не хотелось говорить всем, что опасность еще не миновала. Ведь у бедняг совсем не осталось сил. Смешно, что все зависело теперь от Петти, от единственной женщины, которая, по его мнению, в критический момент могла дрогнуть. Теперь она была единственной надеждой. Через 9 минут голова Петти снова появилась на поверхности. — Там есть коридор, — пробормотала она. — 25 футов длиной, и все под водой. Он очень узкий, не шире моих плеч. А края довольно острые. Я отцарапала голову. Женщина поежилась. Тяжело. Я плыла только потому, что знала о том, что Уинстон где-то там вынырнул. И коридор был слишком узким, чтобы развернуться. Я уже почти запаниковала, но все же добралась до цели. Воняет там жутко. Туннель продолжается впереди над водой. Пещера показалась мне широкой и высокой. Я не вылезала из воды, поскольку хотела побыстрее вернуться к вам. Давайте посмотрим. Шкипер соскользнул с камня в воду. Вы знаете путь, поэтому я ухвачусь за ваш пояс и последую за вами. Хорошо. Кстати, как вас зовут? Джонатан Блэквуд. Отлично, Джонатан. Поплыли. Давайте засечем время. На этот раз погружение было не таким страшным. Петти вынырнула в пещере и посмотрела на часы. 50 секунд. Господи, мне показалось полчаса, — пробормотал сзади отдувающийся Джонатан. Петти осветила фонариком пещеру. футах в шести камень выступает над водой. Можем вылезти там. Две мокрые фигуры вылезли из черной воды и пошли по пещере, начинавшейся после черного туннеля. Фонарик освещал свисающие с потолка сталактиты, похожие на накапавшийся со свечи на канделябр воск и переливающиеся всеми цветами радуги. «Напоминает сказочный грот», — прошептала Петти и посмотрела на мокрый потолок, блестящий в луче свет. Бледный луч высветил странные фигуры, огромные, могучие и недоступные для резца земного скульптора. Они безмолвно переливались в свете, словно готические арки, изготовленные из сахара. Из черного пола пещеры вырастали сталагмиты, пышные и необыкновенные, безмолвная хрустальная фантазия. «И это сделала вода», — произнес Джонатан. «Постоянно капала в одно и то же место в течение веков». «Что там за шум?» — шепнула Петти. За тихим стуком падающих с потолка пещеры капель был слышен неясный звук, слабый, тонкий писк. «Летучие мыши», — сказал Джонатан, посмотрел наверх, ничего не увидел, но знал, что они должны были находиться там. А внизу на полу их помет. «Лучше бы вы мне этого не говорили», — пробормотала Петти. «Ой, а здесь холодно. Воздух словно кондиционированный. Видимо, где-то есть вентиляция, потому что дышится легко. И мыши должны где-то пролетать на охоту. Выясним позже. Лучше вернуться к остальным и привести их сюда как можно быстрее». Во влажном жарком воздухе леса на вершине утеса, повалившись на холщовую подстилку, спали четыре женщины. В течение всего дня вокруг было тихо. Вокруг спящих с высоких деревьев до земли свисали ползучие растения. Желтые бабочки порхали над ними, цвели орхидеи. Хотя с рассвета прошло уже 3 часа, женщины лежали в зеленоватом полумраке, освещаемые лишь случайным солнечным лучом, которому иногда удавалось пробиться сквозь заросли. Картина была невероятно красивой, но Петти и Джонатан слишком устали, чтобы обратить на нее внимание. Не говоря ни слова, они разбудили женщин. Те медленно сели. Их глаза были затуманены, лица осунулись и побледнели от недостатка сна, волосы спутались. Ноги Сьюзи под длинноватым для нее спасательным жилетом были не защищены и теперь покрылись царапинами, словно их драло когтями дикое животное. «Мы нашли пещеру», — объявила Петти. Все обрадовались, кроме Сьюзи, которая боялась этого момента. «Как же мне плыть?» — подумала она. «А если они меня здесь бросят?» Борясь с паникой, женщина пробормотала. «Я хочу пить». Бутылка с водой оказалась пустой. «Мы можем пить из речки?» — спросила Кэрри, указывая на поток внизу. «Нет, вода может оказаться загрязненной», — ответил Джонатан. «Но вокруг нас есть растения, в которых полно воды». Ползучие водянистые растения свисали с деревьев. Джонатан показал женщинам, как срезать их. Они были толстыми, как водопроводный шланг. Если отрезали у них дно, то вода сразу же выливалась на землю. Этот чудесный трюк, казалось, очаровал женщин. «Вот еще кое-что для вас», — сказал Джонатан. «Завтрак». Он достал из кармана маленькую круглую коробочку с лимонными леденцами. Благодарные женщины взяли по одному. Пока Петти рассказывала остальным про пещеру, Джонатан оглядел окружавший их лес. Нужно было спрятать груз, но не здесь. Эти джунгли были девственными, и вряд ли здесь имелось подходящее убежище. Лучше закопать все вещи на пляже. Можно отнести их вниз с утеса в 2 захода. «Боюсь, я не смогу встать», — извиняющимся тоном сказала Анни. «Ноги меня не держат». «После такого пути», — возмутился Джонатан. Он хотел сказать, «после того, как я взорвал свою лодку, можете, конечно, сидеть и дожидаться, пока вас убьют, или бросить свои шуточки и сделать все, чтобы выжить. Он подхватил женщину под мышки и поставил на ноги. Все стояли оборванные, бесформенные в желтых спасательных жилетах, изможденные, их руки безжизненно свисали вниз, как у кукол. «Только еще одно усилие», — ободрил женщин Джонатан. Кэрри начала хныкать. Джонатан укоризненно посмотрел на нее. Заплакала Сьюзи. «Разум должен быть яснее», — тихо пробормотала Сильвана. «Что вы сказали?» — спросил Джонатан. «Разум должен быть яснее», — чуть громче произнесла женщина. «Сердце нежнее, решительность тверже, когда наши силы кончаются». «Это воодушевляют», — заметил Джонатан. «Кто бы это ни сказал, он был прав». Он жил в XI веке. Один англосакский воин. «Отлично. Думайте о нем и идем на пляж. Скоро мы будем там, где нас никто не найдет». Сквозь слезы Сьюзи пробормотала. «Мы умираем, а Сильвана развлекает нас стихами». Джонатан и Кэрри распределили вещи. «Петти, — сказал Джонатан, — несите мое ружье и ракеты. Кэрри возьмет лестницу, если, конечно, сможет справиться с ней. Я понесу холст». Он поднял каждый из трех мешков из москитных сеток и вручил их Анне, Сьюзи и Сильване. «Вы спуститесь с утеса с этими мешками и начнете рыть на пляже яму. А я с Петти и Кэрри вернусь за остальными вещами». Не было никакого смысла тащить груз через водопад к тропинке на его другом берегу, поэтому женщины стали спускаться с северной стороны, нехоженной и более крутой. Анне зацепилась за камень и упала, ободрав колени и локти. Она устало поднялась, взяла свой мешок и последовала за остальными. У подножия водопада сверкающий поток воды устремлялся в море. Странные испарения висели над этой частью пляжа. Словно ведро с приготовленной Джонатаном наживкой простояло целый день на солнце. Пахло водорослями и илом. Блестящие черные скалы выступали из песка. Те, что поменьше, напоминали лягушек, а побольше — тюленей. Крошечные крабы ползали у самой воды, а несколько коричневых птиц, напоминающих птиц-перевозчиков, прыгали по песку. Над ними кричали чайки. Джонатан выбрал место в конце пляжа, над которым шелестели пальмы. «Мы выроем яму, спрячем туда вещи и сверху забросаем камнями», — сказал он. «А чем копать?» — спросила, как всегда, практичная Анни. «Двумя металлическими ведрами для наживки и двумя корзинами. Ими легко выбирать песок. Нужна шестифутовая траншея. И ради бога поторопитесь, потому что здесь негде спрятаться. Если появится катер, нас сразу заметят». Когда все вещи были перенесены с утеса на пляж, в песке уже зияла довольно большая яма. Джонатан постелил в нее холст, положил следом лестницу и все вещи, кроме шнура, ласт и ружья. Последнее он завернул в полиэтиленовый пакет, который прихватил с собой с лодки, и сунул под холст. Все опустились на колени, усталыми руками забросали песком свой ненавистный груз и замаскировали место сухими ветками. Затем группа перешла вброд поток под водопадом, чтобы выбраться на тропинку и подняться к бассейну. Джонатан шел сзади, уничтожая следы на песке от того места, где остались спрятанные вещи. Пятясь, он проводил по следам ладонью. «Хорошо», — сказал Джонатан, когда они подошли к бассейну. «Теперь в пещеру». Он взглянул в изможденные лица женщин и почувствовал растерянность. Он больше не знал, как заставить их двигаться. Он уже кричал, толкал, угрожал. Что теперь? «Через несколько минут все вы будете в безопасности», — произнес Джонатан. «Петти отведет вас. Мы оба забирались туда. Значит, это удастся и вам. У Петти есть фонарик. Тот, кто поплывет за ней, должен держаться за ее пояс. Как только вы окажетесь там, вы должны быстро снять маску и ласты. Петти возьмет их и вернется за следующий. Он оглядел испуганные лица. Кэрри, вы поплывете первой. Побудете там в темноте одна, пока к вам не доберется Анни. Вы просто вылезете из воды и не двигайтесь. Мне не нужны ничьи сломанные ноги. Хорошо? Кэрри решила, что никогда не сможет сделать это. Он не знает, что со мною происходит. Я пыталась справиться всего неделю назад в тех проклятых австралийских пещерах, и ничего не помогло. «У меня клаустрофобия», — сказала женщина. «Сейчас вы не имеете права страдать ею», — резко возразил Джонатан. Несмотря на жару, Кэрри начала ежиться. Она жалостливо сказала, «Я не знаю». «Надевайте». Кэрри послушно надела ласты и маску. Они с Петти взяли каждое по концу веревки, поплыли к северной части бассейна и нырнули. Раздался всплеск, и обе женщины исчезли. Кэрри вцепилась в пояс Петти, и они устремились вниз. Слава богу, все это длилось около минуты. Руки Кэрри невыносимо сильно болели. Факт, что она должна плыть, отвлекал ее, и сначала она не испугалась обволакивающей черноты, когда следовала за тусклым зеленоватым лучом фонарика Петти. Но когда женщины вынырнули на поверхность, и Петти осветила стены пещеры, Кэрри охватил удушающий ужас. «Не оставляй меня!» Она вцепилась в мокрое тело Петти. «Прекрати, Кэрри! Я должна вернуться и помочь остальным доплыть сюда!» Петти оттолкнула Кэрри и скрылась под водой. Оставшись одна, Кэрри начала дрожать. Затем закричала, закрыла глаза. Это не помогло. Она продолжала кричать. Петти вынырнула на поверхность. «Теперь Анни», — сказала она, — «следующая Сильвана». Появившиеся на поверхности воды Петти и Анни испугались из-за разносившихся по пещере криков Кэрри. Они выбрались на сухой пол пещеры и подошли туда, где с откинутой назад головой сидела и вопила несчастная женщина. — В чем дело? — спросила Анни. — Но она же говорила, что у нее клаустрофобия, — пояснила Петти. — Присмотри за ней. — Я поплыву за остальными. Анни опустилась рядом с Кэрри, обняла ее и стала успокаивать, как ребенка, гладя по волосам и покачивая. Когда пришла очередь погружаться в воду Сьюзи, та тихо произнесла: «Я не могу». «Не могу». Ее парализовал ужас. «Я не могу спуститься туда. Я не умею плавать». «Сьюзи, если они найдут вас, вы погибнете», — сказал Джонатан. «Господи, еще одна!» — подумала Петти и сняла маску. «Тебе не нужно плыть, Сьюзи. Ты просто должна глубоко вдохнуть и ухватиться за мой пояс. Я доставлю тебя в пещеру. Тебе не придется ничего делать». Через 5 минут уговоров и угроз Сьюзи все еще отказывалась погружаться в воду. «Это инстинктивный страх, Сьюзи», — сказала раздраженная Петти. «На самом деле ты же знаешь, что бояться нечего. Ты знаешь, что нужно уцепиться за мой пояс и на несколько секунд задержать дыхание». Сьюзи взглянула на нее. «Хватит этой снисходительности. Ты не понимаешь. Я не могу двигаться». Петти смотрела на Джонатана, который покачал головой. Сбрасывать Сьюзи в воду не имело никакого смысла. Она закричит, наглотается воды или в панике ухватится за шею Петти, отчего обе могут утонуть. «Вы спасатель?» — — спросил Джонатану Петти. — Да. Он задумался. Итак, женщина знает, как вытаскивать людей из воды. Но ведь предполагается, что вы держите голову спасаемого над водой, а не топите ее в течение 50 секунд. Джонатан полез в карман шорт и достал оттуда коробочку с леденцами. «Это все, что я могу дать вам, Сюзи. Если вы не поплывете с нами, вам лучше уйти отсюда. Если они обнаружат вас здесь, то найдут и остальных. Вы останетесь и создадите для нас тем самым опасную ситуацию. Идите в соседнюю бухту, хорошо? Я почти уверен, что деревня там». «Не бросайте меня! Не бросайте!» — взмолилась Сюзи. «Мне нужно думать об остальных. До свидания, Сюзи». Джонатан прыгнул в воду, подплыл к Петти, взял у нее маску и ласты. «Не бросайте меня! Направляйтесь к северной части бассейна!» Петти и Джонатан ни разу не оглянулись. «Вернитесь!» Они продолжали плыть. «Я согласна!» Джонатан развернулся и крикнул. «У вас один шанс, Сюзи. Если вы передумаете, нам придется оставить вас. Уже поздно». Оба пловца вернулись к ежившейся на плоском камне Сюзи. «Делайте все медленно», — сказал Джонатан. «Мы с Петти возьмем вас за запястье. В воду вы погрузитесь сами. Мы не будем толкать вас. Глубоко вдохните и закройте глаза, когда я вам скажу». Он посмотрел в ее перекошенное от ужаса лицо. «И успокойтесь. Это окончится быстрее, чем посещение зубного врача». Сюзи протянула пловцам руки. «Хорошо. Ныряйте сами», — сказал Джонатан. Сжав кулаки и замерев от страха, Сюзи свалилась в воду. Петти и Джонатан, поддерживая ее, поплыли к месту погружения. Джонатан выплюнул воду. «Отлично, Сюзи. Когда я скажу три, глубоко вдохните и задержите дыхание. Медленно считайте до 120. И мы уже доберемся до места. Раз, два, три». Они с Петти быстро потащили Сюзи под воду. Легкие и глаза Сюзи горели. Она никогда еще не испытывала таких физических страданий. Поскольку все ее мышцы были напряжены, даже зубы сжались, легкие тоже сократились, и в ушах раздался свист. Сюзи боролась с ужасом в черной воде, но сильная рука Петти влекла ее дальше. Наконец паника одолела женщину. Бедняга открыла рот, чтобы закричать, и заглотнула воды. «Помогите ее вытащить!» — выдохнула Петти, вынырнув в пещере. Ей пришлось плыть только при помощи ног, держа в одной руке фонарик, а другой таща за собой сопротивляющуюся Сюзи. Вытолкнуть ее из воды у Петти уже не хватало сил. Она осветила фонариком фигуры трех женщин, когда они подбежали помочь кашляющей Сюзи. Для Петти это было уже шестое плавание под водой. И она совсем измоталась, не могла даже ни о чем думать и боролась с тошнотой. Джонатан показался из воды позади нее. «Отлично. Мы сделали это. Здесь они нас не найдут. Теперь только смотрите, не наступите на мачете». Каменный пол пещеры был покрыт не только пометом летучих мышей, но и острыми осколками известняка, отвалившимися от сталактитов. Воздух был спертым, тяжелым, но ничто не могло помешать всем упасть и мгновенно уснуть. Повернувшись во сне, Петти вдруг проснулась. Все ее тело страшно ныло. Вдохнув аммиачный аромат пещеры, она вспомнила, где находится. Женщина осторожно подняла руку и прикоснулась к теплому комку, который равномерно дышал. Петти взглянула на циферблат часов. 3. Утра или вечера. Она спала 3 часа 18 или 30? Женщина поднесла циферблат поближе к глазам. Нет, еще была среда, 24 ноября. Слава богу, что часы помимо времени показывали еще и день. Тело Петти болело и не давало больше уснуть. Она села. — Кто проснулся? — прошептала Сьюзи. — Петти. — Господи, как ужасно! — послышался голос Кэрри. Она держалась за Анни, пока обе не уснули. — Хватит ныть! — сразу отозвался Джонатан. — Мы живы, здоровы и в безопасности, никто не ранен. Просто здесь немного неудобно. В темноте Сьюзи издала тихий смешок. — А разве может быть более неудобно? — О да, еще как! Джонатан думал не только об убийцах на берегу, но и о природе жестокости и жестокости природы, о странных болезнях на острове, таких как смеющаяся смерть, слабость и дрожь, от которых ты трясешься, пока не умрешь. От них не было лекарств. Он подумал об акулах за рифом, 20-футовых крокодилах и о морских змеях, опасных не менее, чем акулы. «Может быть, гораздо хуже», — произнес Джонатан. «Нам никогда не выбраться отсюда живыми», — безнадежно вздохнула Кэрри. Анни пыталась говорить бодрым голосом. «Компания придет и отыщет нас, когда они узнают, что случилось. Это лишь вопрос времени». Все почему-то шептали. Шепот гулко звучал в пещере. «Как в Нексусе узнают?» — спросила Петти. «Как кто-нибудь узнает, что с нами произошло?» «Бретта не было на пляже», — произнесла Сьюзи. Во время ужасного ночного перехода она вспомнила, как считала само собой разумеющимся комфорт, безопасность и любовь, которые давал ей Бретт. «Его ведь не убили, правда?» — пробормотала Сьюзи. Ее слова сразу мысленно вернули женщин к ужасной сцене, о которой все старались не думать. Сильвана опять увидела кучу окровавленных тел на пляже перед входом в бар. Артура со связанными руками, насильно поставленного на колени, вымаливает свою жизнь. Смущенный взгляд, когда на его сером тропическом костюме появилась кровь, его роговые очки, соскользнувшие с нос. А потом он упал на песок. Петти снова услышала, как Чарли пытается поговорить с теми подонками. Звучит выстрел, и ее жизнь превращается в кошмар. Кэрри почувствовала пряный запах олеандров и увидела страшный взгляд Эда с залитым кровью лицом, кричавшего: «Что мы и наши жены вам сделали?» Даже в такой опасности Эд думал о ней. Он громко молился. Эд, который использовал любую возможность уклониться от посещения церкви, но раздалась автоматная очередь, он подпрыгнул, тяжело упал и больше не двигался. В памяти Анни навсегда остался Дюк, стоящий со связанными за спиной руками и ошеломленно наблюдавший, как расстреливают Артура. Потом он повернул голову к Эду, Чарли, когда те закричали на офицера, отдававшего приказы. Дюк не произнес ни слова, он вел себя, как Джон Уэйн. Он просто стоял, и его застрелили. Только что человек стоял живой, а в следующее мгновение уже лежал, словно куча старой одежды. «Ведь Бретта не убили, правда?» — повторила Сьюзи. Никто не проронил ни слова. Сьюзи слышала вокруг рыдания и всхлипы. «Простите, но это очень важно», — сказала она. «Кто-нибудь видел Бретта? Потому что, если нет, он мог спастись. А раз это так, он поймет, что мы где-то прячемся. Бретт знает, что мы пошли на пикник».